Let's open our Bibles to Mark chapter 12. Давайте откроем наши Библии, Евангелие от Марка, 12 глава. Just continuing our study through the Gospel of Mark. Мы продолжаем наше изучение Евангелия от Марка. Let's pray one more time. Давайте помолимся еще раз. Ну, Господь, спасибо Тебе за Твою любовь к нам, Господь, что мы могли сегодня прийти сюда, Господь, и принять от Тебя, Господь, Твоя любовь, Твоя забота, Твоя любящие слова, Господь, к нам, Господь. Мы Тебе так благодарны, что мы Тебе знаем, Господь, что Ты нашел нас в жизни, Господь, изменил наши жизни, Господь, что Ты имеешь для каждого из нас, Господь, план, Господь, замысел Твоей уникальный, Господь. Спасибо Тебе за ежедневные заботы Твои о нас, Господь. И Ты знаешь прямо сейчас, кто в этот зал нуждается, какое-то особое прескновение, Твоя благодать их жизни, Господь. Благослови им сегодня, Господь. Мы просим, что эти вопросы, заботы, они привезли сюда, Господь. Они могут это все оставить и выйти отсюда, Господь, свободнее, Господь. Твоя свобода, радость, мир, Господь. Учи нас через Твое Слово, Господь. Измени нас через Твое Слово. Мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Let's read verses 1-12. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 12 главе, с 1 по 12 стих. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставивши его, отошли. So now Jesus is speaking to whom? Кому в этой главе обращается Иисус? Well, we have to look back in verse 11, or chapter 11, verse 27. Для того, чтобы понять это, давайте взглянем назад в 11 главу, 7 стих. 27. 27 стих. And as Jesus was in the temple, the chief priests, the scribes and the elders came to him, confronting him. В то время, как Иисус находился в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины и начали противостоять ему. Verse 28, they began to question his authority. В 28 стихе они начали спрашивать, какой властью он все это делает. And Jesus understood what their motivation was in this. И Иисус, он понимал, какая мотивация движет ими. Verse 18 of chapter 11 tells us that. В 18 стихе 11 главы мы читаем об этом. The scribes and the chief priests sought how they might destroy Jesus. They were looking for a way to get rid of him, to kill him. Книжники и первосвященники искали, как погубить его. Они искали возможности избавиться от него. And so they were trying to find some reason when they asked him what his authority was. They were looking for a reason to judge him and eliminate him. Таким образом, они искали причину для того, чтобы осудить его, для того, чтобы избавиться от него. And in answer now, Jesus tells this parable. This is directly to them. И как ответ на эти вопросы, Иисус говорит им эту притчу. И поэтому эта притча обращена именно к ним. And again, we talked about it last time. There are two symbols in the Bible for the nation of Israel that we see kind of again and again. One is the fig tree. We saw it last week in chapter 11. И снова повторюсь, то, что в Библии есть два примера, которые часто приводятся. В прошлый раз мы уже рассматривали один из примеров таких, это смоковница. As, as representing the nation Israel. Это два примера, которые представляют народ Израиля, отображают его. Now here in chapter 12 we see the second, the vineyard. Again and again God uses the picture of the vineyard as a picture of the nation of Israel. Здесь в 12 главе мы видим образ виноградника, и Бог снова и снова использует этот образ виноградника для того, чтобы описать народ Израиль. Let's turn back to Isaiah chapter 5. We'll just look at one of these passages. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 5 главу, и посмотрим на один из отрывков здесь описанных. Let's read verses 1-4. Книга пророка Исаия, 5 глава, прочитаем с 1 по 4 стихи. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» And let's look at verse 7 as well, here in Isaiah 5. И тоже 7 стих здесь же в этой главе. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». So as Jesus tells this parable, of course, the high priests, knowing the scriptures, would understand exactly what Jesus is talking about. Таким образом, когда Иисус говорил эту притчу, то первосвященник, как человек, который знает Библию, он наверняка понимал, о чем говорит Иисус. There was no question in their mind what Jesus was saying. И, скорее всего, у него даже вопроса в голове не возникло, о чем же говорит Иисус в этой притче. Let's look a little bit closer at this now. In verse 2, back in Mark chapter 12, we see it was time for the fruit to be received. It was the time of fruit. Давайте более внимательно посмотрим на эту притчу. Возвращаясь в Евангелие от Марка, 12 главу, во втором стихе мы читаем о том, что это было время сбора урожая. God planted the nation of Israel with a purpose. There was a purpose God had for the nation. И Бог точно так же насадил народ Израиля, образовал народ Израиля с определенной целью. And his purpose was that the world might look at Israel and learn what it was to have a relationship with God. И в его намерениях к народу Израилю было то, чтобы народ Израиля показал всему миру отношение Бога к своему народу. That here was an example of a nation that knew God, knew the living God, and knew his laws, his word, and this would be the result. There would be fruit in their society. Вот пример народа, который знает Бога, который знает Его Слово. Это пример общества, которое ходит с Богом. And there would be also the fruit of genuine praise from their hearts to God and thankfulness for all that God had done. И также из их сердец исходила бы истинная хвала, истинное поклонение Богу, который их образовал. That's what God was looking for from the nation. Именно этого Бог и ожидал от этого народа. And so he sent ones to kind of get the fruit, if you would. И поэтому точно так же Бог как бы послал для того, чтобы увидеть эти плоды, для того, чтобы получить эти плоды. Who were they? Кто были эти люди, которых он послал? We can turn back to Jeremiah chapter 7. Давайте обратимся в книгу пророка Иеремии, 7 главу. Verses 25 and 26. Иеремия, 7 глава, 25-26 стихи. «С того дня, как отцы наши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклоняли ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». You know, again and again, God is sending the prophets, sending His representatives to call the people into a right relationship with Him. And again, they're being rejected. Снова и снова мы видим, как Бог посылает своих представителей, своих пророков к народу, и снова мы видим, как народ отвергает их, как народ не принимает их. The last example Jesus just talked about in chapter 11. И о последнем таком примере Иисус сам говорит здесь, в 11 главе. Yeah. Verse 30. He asked them about the baptism of John. Was it of men or was it from heaven? 11 глава Евангелия от Марка, 30 стих, когда сам Иисус спрашивает о крещении Иоанна. Когда он спрашивает, откуда это было, с небес или от человеков. John was the last of the prophets. И Иоанн Креститель был последним пророком. You know, he was the last one to come and seek to call the nation to repentance. Он был последним из тех пророков, который должен был прийти и призвать народ к покаянию. And to prepare the people for the coming of the Son. И приготовить народ к приходу Сына Божьего. But they didn't listen to him either. Но они точно так же и его не послушали. Mm-hmm. And then God sent his Son. И затем Бог посылает своего Сына. Mm-hmm. What's going to happen? И что же произойдет? Jesus prophesies of his own death here. И Иисус здесь сам пророчествует о собственной смерти. Why? Почему? Зачем? Back in chapter 11, verse 18, we see the motivation of the priests. Возвращаясь в 11 главу, 18 стих, мы снова видим мотивацию и намерение священников. Yeah, the people are being drawn to Jesus. Люди были влекомы к Иисусу Христу. The priests were beginning to fear him because people were astonished at Jesus' teaching. They were seeing here the truth of God, the power of God, and they were being drawn to him. And so they thought, hey, we're going to lose control. We need to get rid of this guy. Таким образом, священники испугались. Они видели истинное учение, которое обладает силой, которое нес Иисус Христос. Они видели то, что люди идут за Иисусом. И таким образом, они испугались потерять контроль над народом. The nation of Israel is our territory. We are in control here. Who is this Jesus guy? Они считали, что народ Израилев и вообще Израиль был их территорией, которую они контролировали, и таким образом, кто был этот человек, который тут что-то возомнил о себе? So they are in the way, in the planning of killing the Son of God. Таким образом, они в этот момент находились и строили планы по как убить Сына Божия. What will happen? Jesus says, verse 9. И Иисус говорит о том, что же произойдет в 9 стихе. Well, there'll be judgment. Judgment will come. Говорит о том, что будет суд, и суд грядет. And it came. И уже даже пришел. Yeah, 70 AD. В 70 years after the birth of Christ. Через 70 лет после рождения Иисуса Христа. The army of Titus, the Roman army came and destroyed the city of Jerusalem, destroyed the temple. Римская армия под руководством Тита пришла и разрушила Иерусалим. Yeah, it was the end of the Jewish religion as it was established by God. With the destruction of the temple, there could be no biblical Jewish religion anymore. И именно в этот момент наступил конец для всей иудейской религии, потому что с момента разрушения храма не могло быть никакой на библейском основанной иудейской религии. Of course, the Jewish people continue to practice, but not as things are written in the Old Testament, because they cannot. There's no place for sacrifices. There's no place for the fulfillment of the law. И, конечно же, иудеи каким-то образом продолжали свое служение, но в то же время по Библии они не могли продолжать, потому что не было места, где они могли бы приносить жертвы и исполнять закон. The vineyard would be given now to others. Таким образом, виноградник с данного момента будет отдан другим. Mm-hmm. What does this mean? Что это значит? Well, God is still looking for fruit. He's looking for the fruit of a people, of a nation that would serve Him and love Him and represent Him in the world. Это значит, что Бог все еще ищет плодов. Бог все еще ищет тех, которые будут приносить Ему плоды. Ищет тех народов, которые будут ему приносить. Которые будут прославлять его и будут приносить ему благодарность за его работу в их жизни. And so God is going to call a special people out to be his special people. Таким образом, Бог призовет особый народ, особых людей для того, чтобы быть его народом. They will be the ecclesiastes, those literally in Greek who are called out. И это будет экклезиаста, призванные из чего-то, отделенные. We translate that word church. И это слово на греческом в нашем языке называется церковь. Yeah. And so God would now call a people, there would be Jewish people in there and Gentile people and all these others, but they would be ones who have surrendered their lives to the lordship of Jesus Christ. И среди этих людей будут как иудеи, так и язычники, но все эти люди это будут люди, которые подчинили свою волю воле Господа Иисуса Христа. And there would be fruit out of their relationship with Jesus Christ. И из их взаимоотношений с Иисусом Христом будет плод. And so here God changes forever how he is working in the world. И таким образом с этого момента Бог навсегда меняет свой способ работы в мире, способ действия. Yeah, as working with the nation of Israel, he was working with a particular people in a particular geographic location. В то время как он действовал в народе Израилевом, то он действовал в особом народе, который занимал особое географическое положение. Now he's working with people everywhere who have united their lives with him in the Spirit. Теперь же его действие распространяется на весь мир, на любого человека, который в духе ищет его. How do we bring forth fruit? Как мы можем приносить плод? Well, John chapter 15 tells us all about it. Евангелие от Иоанна, 15 глава, говорит нам об этом. Let's turn there quickly. Давайте откроем. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Here Jesus reveals the secret of a fruitful life. В этой главе Иисус описывает секрет плодотворной жизни. And we can read verses 1 through 8. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стихи. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Verse 9 we can read that. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. The secret of a fruitful life is to abide in Jesus Christ, to have a living relationship with him day by day by day. Таким образом мы видим, что секретом христианской жизни, наполненным плодом, является пребывание в Иисусе Христе, пребывание в нем день за днем. The failure to understand this will just lead to all kinds of wrong understandings of Christian life. И ошибочное мнение именно относительно этого вопроса будет приводить к многим ошибкам в христианской жизни. A person can be a priest, a person can be a pope, a person can be have some kind of serious responsibility in a church if he is not living in daily surrender, daily fellowship with Jesus Christ, his life is fruitless. Таким образом, человек может быть священником, может быть папой римским или каким-то человеком, занимающим важное положение в церкви, но если он не имеет взаимоотношений с Иисусом Христом, если он не пребывает в нем, то его жизнь будет бесплодной. It's not about position. Потому что этот вопрос он не касается положения человека в обществе или в церкви. Он не касается членства в церкви. It's about a living relationship with Jesus Christ. Но то, чего это касается живых взаимоотношений с Иисусом Христом. Yeah, you know that we abide in Him and allow His life to flow through us, and then there's fruit. Ключ заключается в том, чтобы пребывать в Нем и позволять Ему действовать через нас. Тогда будет плод. Какой плод? Galatians chapter 5. Книга послания Галатам, 5 глава. Jesus lives in us, of course, by the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us, empowers us. Иисус пребывает в нас через Духа Святого. И, конечно же, Дух Святой, Он дает нам сил, Он наполняет нас. What kind of life is a fruitful life? Какая же жизнь является жизнью полной плода? Chapter 5 in Galatians, verse 22 and 23. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Is your life a fruitful Christian life? Является ли ваша жизнь плодотворной христианской жизнью? Well, here's what you do. You think of your relationships and think, do these things exist in your relationships with other people? Вот что я вам скажу. Посмотрите на свои взаимоотношения и оцените, есть ли все эти плоды ваших взаимоотношений с людьми. Yeah. Do they exist in your relationships with brothers and sisters in the church? Есть ли эти характеристики в ваших взаимоотношениях с братьями и сестрами в церкви? Are they things that people where you work and your neighbors see in your life? Могут ли ваши соседи или коллеги по работе видеть именно эти моменты в вашей жизни? You know, they should. Они должны. Yeah. If we are living in a living relationship with Jesus Christ, these are the results of that relationship. Потому что если мы пребываем в Иисусе Христе и живем такой, именно такой христианской жизнью, как Он задумал, то все это должно быть в нашей жизни. If they're not there, если же этих плодов Духа Святого нет в нашей жизни, something's not right. То тогда что-то неправильно. It's like the vine without grapes. Это все равно как виноград без винограда. Yeah, and, виноградная лоза без винограда, без плодов. And we need to pray. We need to seek the Lord as to why these things are not there. We need to seek the Lord that His life would become more real in us, that there would be this fruit. Таким образом, нам нужно молиться, искать, чтобы жизнь Бога была более реальна в нашей жизни, чтобы все эти плоды были явлены через нашу жизнь. Jesus' life was always fruitful. It is always fruitful. И жизнь Иисуса Христа, она всегда наполнена плодами. If He is living through us, there will be fruit. Таким образом, если Он живет через нас, то точно так же и будет плод в нашей жизни. Our lives are unfruitful. Наши жизни сами по себе, они не несут никакого плода. Very important to understand. И это очень важно понять. You know, the branch by itself can do nothing. Лоза сама по себе ничего не может сделать. Except dry up. Не принести никакого плода. Она бесплодна. Yeah, there's no fruit. Нет никакого плода. And so, if we are in a relationship where we cannot love, we cannot be kind, we cannot be meek or gentle. И сами по себе мы не можем быть, проявлять no. доброту. If we're in a relationship where we're not kind, not loving, not patient. Если мы находимся в каких-то взаимоотношениях, мы не показываем доброту, терпение. Jesus is not living through us there. То тогда Иисус Христос не живет в нас. We're in that situation. Именно в этой ситуации. Yeah, we're living there, and it's not working. Мы видим просто то, что это ветвь, это сам человек живет, и Иисус Христос не действует через него. Yeah, and we need to repent. We need to say, Lord, change me. You know, change my heart. You live instead of me. Таким образом, нам нужно покаяться и просить у Бога изменений, просить о том, чтобы Бог изменил нас и жил через нас. You know, maybe it's impossible for you to heal your marriage. Возможно, для вас кажется невозможным исцелить ваш брак. It's impossible for you to have a new start, a new beginning in that relationship. Вам кажется невозможным новое начало и новое восстановление взаимоотношений в браке. But Jesus can do it. Но Иисус может сделать это. Let Him live in that place. Just say, Jesus, You live through me now. I just give my life to You. I surrender to You. Просто позвольте ему жить в вашей жизни и скажите ему, Господь, я доверяю тебе и я даю всю мою жизнь в твои руки. I won't defend myself anymore. I won't fight for myself. I yield my life completely to You now. Я не буду защищать больше себя. Я не буду прятать какую-то сферу моей жизни от тебя. Я полностью посвящаю и отдаю себя в твои руки. You live through me. Ты живи через меня. And God will do it. И Бог, верен, Бог совершит. And things change. И вещи будут меняться. Mm-hmm. Обстоятельства будут меняться. But the problem of Israel was the life of God was not there in the nation. Но проблема Израиля была стояла в том, что Бога среди этого народа не было. Mm-hmm. Verses 10 and 11 back here in Mark chapter 12. Возвращаясь в 12 главу Евангелия от Марка, стихи 9 и 10. Or 10 and 11. 10-11. Jesus quotes to them a scripture. Иисус цитирует им один стих из Писания. It's from Psalm 117. Это Psalm 117. Yeah, and we talked about it last week, that this is one of the great messianic psalms. И на прошлой неделе мы говорили о том, что этот псалом один из прекрасных мессианских псалмов. It was the song that people would sing as they were coming to Jerusalem and approaching the city of Jerusalem. И этот псалом люди пели в то время, когда они подходили к Иерусалиму. It was the song that the priests would sing as they were killing, sacrificing the lambs for Passover. Это один из псалмов, который первосвященник воспевал в то время, когда он приносил жертву во время празднования Пасхи. It was the song that people sang as Jesus was coming into the city of Jerusalem. Это псалом, который люди пели в то время, когда Иисус приближался к Иерусалиму. And Jesus again now quotes from it. И Иисус здесь снова цитирует один из стихов из этого псалма. And in that psalm is also the prophecy of the Messiah's rejection. The stone which the builders rejected will become the head of the corner. И в этом стихе мы читаем пророчество о смерти Иисуса Христа. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. When the temple was being built, когда строился храм, you know, they could not use tools on the side of the building. It was forbidden. In the law, God said, you can't use any tools, metal tools, around the building of the temple. Во время строительства храма на строительной площадке было запрещено использовать какие-либо металлические инструменты. So all the stones had to be cut far away from the site of the temple. И поэтому все камни, которые использовались в строительстве, должны были бы обрабатываться в стороне, в каком-то другом месте от места строительства храма. So all of them were cut according to plan, perfectly. Таким образом, все камни были изготовлены согласно плану. And then they would bring them to the site and just kind of put them together like Legos. И затем они просто доставлялись на место постройки храма и собирались как конструктор Лего. Yeah, without any metal tools at all, just kind of piling them together. И при этом не использовались никакие металлические инструменты, их просто соединяли вместе. But there was one stone that just, you know, as they were kind of looking at their list and sending stones to the temple, it's like one just looked strange. It didn't look like any of the other stones, and so they thought, well, this must be a mistake, you know, just kind of put that one over on the side. Но когда строители смотрели в свои планы, то был один камень, который не подходил никуда, и таким образом они смотрели на него, снова сверялись со своими планами и видели то, что он никуда не подходит. Yeah. And они думали то, что это ошибка. Then they built and they got to the end where they're supposed to put the last stone. Это они строили, достроили до самого конца, и остался последний камень. И этого камня не оказалось. Самый важный камень, последний камень, и его нет. It was still laying in the yard because people they thought it was so strange they just left it there. It couldn't be part of the building. Этот камень все еще оставался там, где изготавливали эти блоки строительные. Потому что люди его просто там отложили, и он казался им ненужным. Yeah. But it was the most нужно. Но это был самый нужный камень. Yeah. And Jesus is saying the same is going to happen with me. И Иисус говорит, он пророчествует о том, что то же самое произойдет и со мной. Verse 12. 12 стих. And now they would have liked to have just grabbed Jesus, even at that moment, but they were afraid of the multitude. И после таких слов мы видим то, что священники уже старались схватить его, но они побоялись толпы, побоялись множества народа. Mm-hmm. And now verses 13 to 17. Стихи с 13 по 17. Now they will try and catch Jesus in some other way. They're looking for a way to kill him, a way to justify rejecting him. В этом отрывке они пытаются как-то уловить Иисуса и найти что-то для того, чтобы обвинить его. Here is the battle of the flesh and the spirit. Здесь мы видим эту борьбу, которая разворачивается между духом и плотью. This happens on many different levels. И эта борьба происходит на многих уровнях, в многих сферах. Yeah. Yeah, the spirit of God seeking to present the truth, seeking to bring God's control and God's victory into the lives of people. Дух Божий ищет возможности внести Божий контроль, Божий взгляд и Божью волю в жизни людей. And the flesh, just seeking to Get rid of it. Reject it. Но плоть ищет возможности избавиться от этого и отвергнуть все это желание. So, let's read verses 13 to 17. Давайте прочитаем. 12 глава, с 13 по 17 стихи. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иеродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарево». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились все ему. Mm-hmm. So now they set a trap for Jesus. Таким образом, они устроили некую ловушку для Иисуса. These are the Pharisees who are coming now. They considered themselves the most religious, the most holy. И фарисеи, которые упоминаются в этом отрывке, это люди, которые считали себя самыми святыми, самыми религиозными. And they're trying to catch Jesus. И они пытаются каким-то образом словить Иисуса, уловить его на чем-то. And the trap that they set, it kind of sounds like an economic trap, but actually it's a political one. И ловушка, которую они устраивают здесь, она каким-то образом кажется какой-то экономическим вопросом или финансовым, но на самом деле это политический вопрос. Mm-hmm. They ask Jesus two questions. Они задают Иисусу два вопроса. Mm-hmm. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Shall we pay or not? Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Mm-hmm. Is it lawful? Is it... First, it's a question about the law. You know, is this lawful according to the law of Moses? Позволительно ли давать подать кесарю? Законно ли это? Отвечает ли это закону Моисееву? Mm-hmm. And what they're trying to do is bring Jesus now into the middle of the hottest political question of the day. И то, что они пытаются сделать, они пытаются Иисуса поставить в такое положение, которая является самым накаленным политическим вопросом того времени. Israel is under the control of the Roman Empire, and the Jews hate it. They hate this control. They hate the presence of Rome in their land. Израиль в то время находится, он оккупирован Римской империей. Рим правит там, и все иудеи, они ненавидят римское правление, ненавидят их присутствие. This tax they were supposed to pay every year, every Jew would have to pay a tax to Caesar, and this would go directly into the emperor's pocket, you could say. И таким образом каждый год каждый житель Израиля должен был платить налог подать кесарю, который целенаправленно шел в карман самому императору. And this just kind of demonstrated that he was the boss and they were under him. Таким образом этот налог, этот жест демонстрировал на самом деле, кто есть хозяин и кто есть его слуги. Mm-hmm. The Pharisees, of course, they were against the tax. They were against paying it in spirit. И фарисеи, конечно же, в духе были против этого налога, против того, чтобы платить эту подать. But to not pay it means being put to death. Но не платить — это значит подвергнуться смертной казни. And so they had their explanation of why you should still pay it, just so that they could stay out of trouble. И поэтому фарисеи придумали себе такую отговорку, такое объяснение, почему нужно платить именно этот налог, для того, чтобы не попасть на неприятность. And so they're hoping here that they'll be able to trick Jesus into saying something that will turn the people away from him. If he says, "Obey Caesar, you know, pay taxes to Caesar," that's very unpopular. And so they think this will turn the people against him. Таким образом, задавая этот вопрос, они ожидали того, что Иисус, если даст ответ, то что нужно платить этот налог, то этот ответ будет непопулярным, и это толкнет от него очень много людей. If he says don't pay, если он скажет не платите на этот налог, they just tell the Romans about him and the Romans take care of him. Они скажут об этом римским солдатам, и они просто сами избавятся от него. And they think it's a perfect trap. И таким образом им казалось это совершенной ловушкой, совершенной западней. And if you're in the flesh and thinking only on the level of the material, it is a perfect track. И, конечно же, если человек просто на основании плоти, на основании своих мыслей и разума думает об этом вопросе, то, конечно же, это совершенная ловушка. What does Jesus do? Но что делает Иисус? He says, give to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Иисус сказал, 17 стих, отдавайте кесареву кесарю, а Божие Богу. We do not live only in the realm of the material or the political. И мы живем не только в этом материальном мире или в каких-то политических ситуациях взаимоотношениях. We do live in those things, but that is not all of our life. То есть то, что я хочу сказать, то, что на самом деле эти сферы есть в нашей жизни, но они не составляют всю нашу жизнь. They're not even the most important. И на самом деле они даже являются не самыми важными. Jesus draws our attention to the most important. Но Иисус привлекает наше внимание к наиболее важной сфере нашей жизни. God exists. Бог существует. God rules. Бог правит. God is God. Бог — это Бог, это Господь. And the most important question in our life is not our relationship to political power or popular opinion. The most important question in our life is our relationship to God. И наиболее важный в нашей жизни вопрос — это не наше отношение к этому миру, не наше отношение к какой-то политической силе или к чьему-то мнению, но это наше отношение к Богу. And we are not forced to choose, and the Jews were not being forced to choose in this situation, Caesar or God. И мы точно так же, как иудеи в этой ситуации, на самом деле силой никто нас не заставляет выбирать либо кесарь, либо Бог. Никто не ставит нас силой именно в такое положение. It's possible to be, an okay citizen of the Roman Empire and serve the living God. И мы видим то, что это возможно быть хорошим гражданином Римской империи и в то же время служить живому Богу. You know, to fulfill the things that our government and the world perhaps demands of us, but also to give to God the things that God desires from us. Исполнять то, что правительство ожидает от нас и требует от нас, и быть послушным Ему, и в то же время быть послушным Богу и исполнять то, что Бог ожидает от нас. I was reading about a Hungarian writer not very long ago. Недавно я читал о одном венгерском авторе, писателе. He was talking about the time of fascism. И он рассказывал о времени о фашистском времени. Yeah, and he said, you know, they controlled our bodies. О времени фашистской оккупации. Он говорил о том, что на самом деле фашисты они контролировали тела людей. You know, their laws controlled their government was in place. Потому что их правительство имело контроль над всем. They wanted our souls. И обладая этим контролем над телами людей, они желали получить контроль над их душами. But they couldn't get them. Но они не могли получить такого контроля. And they understood. He understood something very important in that situation. И этот автор, он понял нечто очень важное в этой ситуации. You know, that in the outward we have certain obligations, but in our hearts we have others. В нашей внешней сфере жизни мы имеем определенные обязательства и определенные требования, но внутри нас, в нашем сердце мы точно так же имеем определенные обязательства. You know, and maybe somebody, we need to pay our taxes to somebody. We put our taxes physically in someone's hand. И, возможно, нам, находясь в этом мире, есть необходимость платить определенные налоги, отдавать налоги в чьи-то руки. That doesn't affect our relationship with God. Но в то же время это не влияет на наши взаимоотношения с Богом. That doesn't bother God, that doesn't hurt God, это не смущает Бога, это не причиняет Ему какую-то боль, то, что мы платим налоги. Yeah. But then we give our hearts, our love, our obedience to the living God. Но в то же время наше сердце, наше послушание, наше смирение мы отдаем живому Богу. Our worship to Him. И нашу славу мы воздаем Ему. And we can live that kind of life, that where we are loyal citizens of the land, perhaps, but then we live that before the living God, our first priority is Him. Таким образом, мы можем быть хорошими гражданами своей страны и в то же время быть хорошими слугами Иисуса Христа. You know. So, and of course, the Pharisees were in shock. It tells us, verse 17, they marveled at him. They never even thought of that kind of possibility. И, конечно же, фарисеи, они очень были удивлены такому ответу, они такого ответа не ожидали. И мы читаем в 17 стихе о том, что они дивились. Mm-hmm. Verses 18-24, or 23. Следующий отрывок с 18 по 23 стих. Now the other religious political party comes to Jesus. Теперь к Иисусу подходит другая политическая партия. The Pharisees were more popular in the land. Политическая группа. В то время фарисеи были наиболее популярными в той земле людьми. The Sadducees were materialists. Политическая группа саддукеев, они были материалистами. They had received much from Greek culture. They had let a lot of things of Jewish culture go. Они приняли очень много от греческой культуры и многое из иудейской культуры они оставили, отбросили. They did not believe in life after death. Они не верили в жизнь после смерти. They believed there would be no resurrection. Они не верили в то, что существует воскресение. They did not accept any other books in the Bible except the first five books of Moses. Они не принимали никаких книг из Библии, кроме пяти книжей Моисеева, пяти книг Моисея. And they were the party of the high priest. The high priest, his family, this small group at the top, they were Sadducees. И эта политическая группа, это была политическая группа первосвященника, первосвященник и маленькая группка вокруг него, они принадлежали к этой партии саддукеев. Now Jesus has already had many meetings with the Pharisees. Иисус до этого момента уже много раз встречался с фарисеями. In the Gospels, this is only the second time we see him having a meeting with the Sadducees. Но в Евангелиях мы это лишь второй раз, когда мы видим то, что он встречается с саддукеями. And they probably just thought, who is this guy? You know, we don't have time to even waste on a guy. И скорее всего, исходя из этого, мы можем сделать вывод, что саддукеи думали, ну, кто на самом деле этот человек? Нам незачем даже время на него тратить. He's teaching all the time about the kingdom of God. He's teaching about, you know, things of heaven. It's all nonsense. Он учит все время об этом Боге. Он учит о жизни на небесах. Все это нонсенс. Все это неуместно. But now here, Jesus is in the temple, and many people are following him, and they're probably feeling like now they need to do something. Но здесь они видят то, что Иисус находится уже в храме, и многие люди следуют за ним. Он учит их, и таким образом они видят в этом уже какую-то проблему. So now they come to him with a trap. И таким образом саддукеи вступают в спор. Now let's read verses 18-23. Давайте прочитаем стихи с 18 по 23. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брата своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ. Тут 23? Ага. Yeah, okay. Right, okay, whose wife will she be? Now, the Sadducees were sure that this would catch Jesus. Саддукеи были уверены, что таким вопросом они просто условят Иисуса на чем-то. Yeah. They had had many debates with Pharisees by this time. На тот момент у них много дебатов и споров было с фарисеями. And we know from Jewish literature that the Pharisees had never been able to prove to the Sadducees that there is a resurrection. И на основании доказательств исторических мы видим то, что саддукеи никогда не были способны доказать фарисеям. Нет, что the Pharisees could never show the Sadducees that there is a resurrection. Фарисеи никогда не могли показать саддукеям о том, что воскресение на самом деле существует. Yeah, because the Sadducees only recognized the first five books of Moses. Потому что саддукеи признавали лишь первые пять книг Моисея. And though there are many mentions of the resurrection in the Psalms, in the prophets, the Sadducees wouldn't accept that. It has to be out of the law of Moses. Есть много пророчеств и слов говорится о воскресении, о жизни на небесах, в псалмах и других книгах Библии, но в Пятикнижии об этом не говорится. Mm-hmm. They thought. Они так думали. And so they create this theoretical question. И поэтому они вот придумали такой теоретический вопрос. Mm-hmm. It's a theological question. Такой себе богословский вопрос. You know, that they are sure will embarrass Jesus and show people that Jesus does not know what he's talking about. И они были уверены в том, что на самом деле этот вопрос приведет Иисуса в замешательство, он не сможет дать им ответ. Mm-hmm. How does Jesus answer? Как Иисус отвечает? Verse 24. 24 стих. Oh, also about this situation, maybe it, so there was this situation in the law in Moses, in Deuteronomy chapter 25. Ну, еще раз, возвращаясь к этому вопросу, одна ситуация была в записана во Второзаконии 25 главе. That if a brother died and there was a danger of his family dying out in the nation of Israel, it was possible for a brother to take his wife and as another wife and then raise up a child that would then allow that brother's family to continue. That was the idea of the law. И там в этом отрывке записано о том, что если в какой-то семье умрет отец, то и в этой семье не будет детей, то для того, чтобы эта семья не погибла, этот род не погиб, то один из братьев должен и имеет право взять эту жену и восстановить род, и тогда этот ребенок, который родится от этого брака, сможет продолжить этот род. Yeah, but the brother could also refuse to do this. Но в то же время брат этого мужчины, который умер, он мог отказаться от этого. By the time of Jesus, almost no one is doing this. It isn't even really a living part of the society anymore. Но ко времени жизни Иисуса Христа на самом деле таких прецедентов в том обществе уже вообще не происходило. Это был какой-то мертвая традиция и ритуал. Yeah, but they are using it kind of as a way to kind of find this theological question for Jesus. Но в то же время они использовали этот закон или эту традицию для того, чтобы построить такой богословский вопрос. Jesus in verse 24 answers them. Иисус в 24 стихе отвечает им. Very strongly. He says, "Aren't you mistaken because you don't know the scriptures or the power of God?" Иисус сказал им в ответ: "Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний ни силы Божией?" Verse 25, he says, "For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels in heaven." 25 стих: "Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах." Now this is a very interesting answer. Очень интересный ответ. The Sadducees do not believe in angels. Саддукеи не верили в ангелов. But they're all through the first five books of Moses. Но мы видим множество примеров и упоминаний ангелов в первых пяти книгах Моисея. Jacob sees a whole ladder full of them going up and down to heaven. Иаков видит лестницу, по которой ангелы поднимаются и опускаются на небеса. Two angels help Lot out of Sodom. Два ангела вывели Лота из Содома. Yeah, Abraham meets angels. Авраам повстречал ангелов. The Sadducees don't believe in angels. Но саддукеи не верили в ангелов. And so Jesus is pointing out, you know, you guys don't understand because you don't believe in what's written in the Bible. И таким образом Иисус обращает их взгляд на другой вопрос. Он говорит: на самом деле вы не верите в это, и поэтому вы не видите этого в Библии. You're mistaken. You don't know the scriptures. Вы ошибаетесь, вы не знаете Писаний. Then verse 26, and concerning the dead that they rise. 26 стих: и о мертвых, что они воскреснут. Mm-hmm. You know, Jesus answers with this passage from Genesis or Exodus that I am the God of Abraham, the God of Jacob, or Isaac, and the God of Jacob. He's not the God of the dead, but of the living. You are therefore greatly mistaken. Здесь в 26 стихе Иисус приводит цитату из книги Исход. Он говорит: о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Now imagine the picture. Представьте себе эту картину. Okay, you're in the temple. Вы находитесь в храме. You know, there's hundreds, maybe thousands of people are kind of gathered around watching this confrontation between Jesus and the priests. И сотни, возможно, даже тысячи людей собрались вокруг и смотрят за этим противостоянием между Иисусом и священниками. Here's a group of men who have probably the highest theological education in Israel, maybe in the world. И вот собралась группа людей, которые, возможно, обладают самым высоким образованием богословским в Иудее, а возможно даже во всем мире. Yeah. The high priest, the man who's supposed to be closest to God of anybody in the whole world. Мы видим первосвященника, который считается, что имеет самые близкие взаимоотношения с Богом во всем мире. Here's a carpenter from Nazareth. И напротив него мы видим плотника из Назарета. Yeah, and he's telling, you know, you guys, you don't know the Bible. I mean, you don't understand anything because you just don't understand the Bible. И обращаясь к нему, Иисус говорит то, что, ну, ребята, вы не понимаете Библии, вы не понимаете, потому что вы не верите, не читаете. Yeah, you don't understand anything. I mean, how do you think that picture went over? И он заявляет, что вы не понимаете Библии. Ну, представьте себе эту картину. It can happen. Но это так может происходить. It happens today. И такое происходит и сегодня. There are many people with theological educations that have no idea what they're talking about. Есть много людей, которые имеют богословское образование, но на самом деле не понимают, о чем они даже говорят. You know, they don't understand the Bible. They don't know what's in the Bible. Они не понимают Библии и того, что записано в Библии. How does it happen? А как это происходит? You know, Jesus said, verse 27. That they are there greatly mistaken, very strong. Or you can even translate this: that you are greatly deceived. В 27 стихе Иисус говорит: «Итак вы весьма заблуждаетесь». Можно даже сказать то, что Иисус говорит: «Вы просто обмануты». Mm-hmm. Yeah. How did it happen? Как такое происходит? Yeah. It's a very great mistake. Perhaps the greatest mistake a person can make is to come to the Scriptures without an openness. To receive what they say, without an openness to believe what they speak to you. И это самая большая ошибка, которую человек может совершать, изучая Писание и подходя к Писанию, когда он читает и читает без готовности принимать и доверять тому, что он читает. We believe the Bible tells us that God speaks to us through the Scriptures. Мы, читая Писание, верим то, что Бог говорит нам через Библию. This is His book. Это его книга. We're not, you know, as we read this book, we understand we're reading the words of God to our very hearts. Когда мы читаем эту книгу, то мы понимаем, что мы читаем его слова, обращенные к нашим сердцам. But what if a person reads this book and they don't really care? They're not open to believing. They're not open to understanding. They're not looking for God or looking for His truth. Как насчет такой ситуации, когда человек читает книгу? Библию, и он читает ее без понимания, без ожидания того, что откроется какая-то истина ему. If he sees something that speaks directly into his life, he's not going to change anything because he's not open to it. Если такой человек прочитает какое-то место, которое на самом деле применимо в его жизни, он увидит то, что оно необходимо ему, эта истина в его жизни, то он просто отбросит. Это место. It's the greatest mistake a person не обратит на него внимания. Это является огромнейшей ошибкой, которую человек может совершить. Not listen to God. Потому что он не слушает Бога. Yeah. You know, and if you're not listening to God, what hope do you have of being led in the truth or understanding the truth? If you don't listen to God, who will you listen to? И это огромная ошибка, которую человек совершает, потому что он не слушает Бога. Если человек не слушает Бога, то кого же он будет слушать? Откуда он будет получать, черпать истину? What will be the result of that person reading the Bible? Каков же будет результат того, что этот человек почитал Библию? Turn to John chapter 7. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 7 главу. You want to see one of the keys for understanding the Bible. И я хочу обратить ваше внимание на один из ключей для понимания Библии. Mm-hmm. John chapter 7, verse 17. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. You should underline this, because you won't be able to understand the Bible without understanding. Можно даже выделить этот стих в Библии, потому что он очень важен. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. If a person wants to do God's will, если человек желает исполнять Божью волю, he will understand the Word of God. То он будет понимать Слово Божие. Если человек совсем не заинтересован в исполнении воли Божьей, то тогда и Библию он понимать не будет. Yeah. The Bible is not a joke. И Библия это не какая-то шуточная книга. God has given it to us that it might change our lives. Но это книга, данная Богом, которая должна изменять нашу жизнь. And as we come to the book with hearts that are open, God, change me. Lord, I know that I need you. I know that I need to grow in you. Change me through your word. Таким образом, когда мы приходим к Богу, то и собираемся смотреть в Писание, то мы молимся и просим: Господь, измени меня, покажи мне, как я могу измениться. And God will speak to you. И Бог будет проговаривать к вам. You know, because it's His desire, it's His will that you change, that you grow. Потому что это Его желание, это Его воля к тому, чтобы вы менялись, к тому, чтобы вы возрастали. If you're no, I'm not going to change. I'm not going to do anything. Но если вы отвечаете Богу: нет, я не изменюсь и я не сделаю ничего для этого. I guarantee you, you will go into heretical thought. То я гарантирую вам, что в вашем уме появятся некие еретические мысли. Yeah. The word of God is given to us to be obeyed. Потому что Слово Божье дано нам для того, чтобы мы были послушны Ему. There's maybe another verse, Hebrews chapter 11. И еще один стих относительно этого отрывка, послание евреям, 11 глава. Mm-hmm. Let's turn there. Давайте откроем. Verse 6. Послание евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Mm-hmm. Here it is again. We must believe that in seeking God, God will bless us. God will reveal to us what we need and what we the blessing that we need. Снова мы видим здесь то, в конце этого стиха, то, что нам необходимо, чтобы мы веровали в то, что Бог ищущим Его воздает. Ищущим Его воздает то, в чем они нуждаются, воздает благословение, которого они ищут. That's the question of faith. Do you believe God or not? Это вопрос веры. Верим ли мы Богу или нет? If we believe that God exists, если мы верим в то, что Бог существует, if we believe that, you know, God desires to speak to us, если мы верим в то, что Бог желает говорить к нам, then we seek Him. Тогда мы ищем Его. And we seek Him with an understanding that He will reveal truth to us, that we will receive what we need to know. И мы ищем той истины, которую Он хочет сказать нам, той истины, которая изменит нашу жизнь, которая mm-hmm. поможет нам узнать Его лучше. Mm-hmm. So, a desire to do His will and a belief in His desire to speak to us, we must bring to the Word of God. Таким образом, we must bring a desire to do His will. Таким образом, желание исполнять Его волю. And a belief that He wants us to know His will. И вера в то, что Он желает, чтобы эта воля исполнялась в нашей жизни. We have to have those things to understand the Word of God. Являются двумя составляющими исполнения воли Божьей в нашей жизни. Mm-hmm. Okay, verses 28 to 34. Стихи с 28 по 44. Now a different kind of person asks a question. Еще один человек, отличный от предыдущих, задает вопрос Иисусу. A scribe has been watching this contest between Jesus and religious leaders. Один из книжников, который наблюдал за этим состязанием, которое развернулось между Иисусом и религиозными лидерами. He noticed Jesus is answering well. Jesus is right. Он заметил, что Иисус дает правильные ответы. Он заметил, что Иисус прав. And now he asks, what's the greatest commandment? И этот книжник, он задает вопрос, спрашивает, какая первая из всех заповедей? Mm-hmm. This, again, a theological question. Опять же, богословский вопрос. Yeah, there are 613 commandments in the Old Testament. Потому что в Ветхом Завете записано 613 заповедей. You know, which one, Rabbi? Какая из них, Рави, самая mm-hmm. главная? Jesus answers him. Иисус отвечает ему. And he says that we should love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and with all your strength. This is number one. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. And Jesus even gives him number two. И Иисус даже ему приводит вторую заповедь. Uh-huh. And the second is like this: you should love your neighbor as yourself. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя. They're both all about love. Love to God, love to those around us. И обе эти заповеди не связаны с любовью к Богу и с любовью к окружающим нас людей. They come from completely different places in the Old Testament. И эти заповеди, они взяты из двух разных мест Библии. One's from Deuteronomy chapter 6, the other is from Leviticus chapter 19. Одна из книги Второзакония 26 главы, вторая из Левит 19. And the scribe, now verse 32, he's well said, teacher. You've spoken the truth. I mean, this man is listening to Jesus. He's receiving the words of Jesus Christ. И книжник сказал ему хорошо, и он видит то, что истину сказал Бог. God is speaking to him. Таким образом, мы видим, что Бог говорит к нему, к этому книжнику. And through the words of Jesus, God continues to reveal to this man truth. И через слова Иисуса Бог продолжает открывать истину этому человеку. Look at verse 33. Обратите внимание на 33 стих. He understands there's to love him with all the heart and with all understanding, with all the soul, with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Jesus didn't say that, but this man is now understanding the truth of God, the light of God through the words of Jesus Christ. 33 стих, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Мы видим, что Иисус, он не произнес эти слова, но сам книжник, он пришел к такому выводу, исходя из того, что Иисус ему сказал. God is speaking to this man's heart. Бог проговорил к сердцу этого человека. And Jesus sees it. И Иисус увидел это. He tells him, you know, you're not far from the kingdom of God. Иисус говорит ему то, что недалеко ты от Царствия Божия. Mm-hmm. Two kinds of people. Those who don't want to learn, don't want to hear. Два типа людей. Один тип людей это те, которые не желают слышать, не желают учиться от Бога. They don't understand anything. И они не понимают ничего. Another guy with sincere questions to the Lord and an open heart, and Jesus begins to reveal truth, to impart truth into his life. И второй тип людей это человек, который открыт к тому, чтобы меняться, и он подходит к Иисусу и задает ему вопрос, Бог отвечает ему, и он понимает это. An open heart sees. И открытое сердце, оно видит. A closed heart won't. Ответ. А закрытое сердце, оно никогда не увидит ответа. Mm-hmm. And so here's another test for us. Are we having our living relationship with Jesus, or are we religious? И вот снова такой себе тест для нас. Живем ли мы в живых взаимоотношениях с Иисусом Христом, либо наша жизнь наполнена религией просто? Are we growing? Растем ли мы? Yeah. When was the last time God convicted your heart about something? You're wrong, the Holy Spirit told you. Когда был последний раз, подумайте, когда Дух Святой обличил вас в чем-то, и вы поняли, что вы ошибаетесь? When was the last time you repented before the Lord about something? Подумайте и вспомните, когда был последний раз, когда вы покаялись перед Богом в чем-то. When was the last time God opened your eyes in the Scriptures to see something you never understood about God's truth before, and now you're seeing it? Когда был последний раз в вашей жизни, когда вы смотрели в Писание, и Бог открыл вам какое-то место, открыл вам такое понимание, которое вы до этого никогда не имели? When was the last time God spoke to you through the Word and you understand, you know, I need to change. There must be change in my life. Когда вы последний раз читали Библию, и Бог проговорил к вам, и вы поняли то, что необходимы изменения в вашей жизни, вам нужно меняться, и вы начали меняться. All those things speak of a living relationship with the Lord. Каждый из ответов на эти вопросы, он говорит о живых взаимоотношениях с Иисусом Христом. Because God wants to change us, it's His will for your life. Потому что Бог желает изменения в вашей жизни, это и есть Его воля для вашей жизни. You know, if none of those things are happening, если же ничего из этого не происходит, be careful. То будьте осторожны. Yeah, because maybe you're just religious. Потому что, возможно, вы становитесь религиозными. You know, it's just kind of a religious thing, and not a living relationship where Jesus is speaking to you and changing your life. И ваша жизнь просто заполняется религией, но это совсем не живые взаимоотношения с Иисусом Христом, который влияет на вас и изменяет вашу жизнь. Verse 35 to 37. Стихи 35, с 35 по 37. Mm-hmm. Now Jesus begins to ask questions. Теперь приходит время Иисусу задавать вопросы. Okay. Verse 34. Nobody's asking Jesus questions anymore. 34 стих, уже никто не задавал ему вопросы. Uh-huh. They're afraid. Они просто боялись. Uh-huh. Now Jesus asks questions. Теперь Иисус задает вопросы. He asked them, How is it that the scribes say that Christ is the son of David? For David himself said by the Holy Spirit, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Therefore David calls him Lord. How is he then his son? Иисус говорил, 35 стих, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Так сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. This is from Psalm 109. И это место, это Псалом 101. And here we have in our language two times the word Lord. 109. Two times it says, the Lord said to my Lord. И здесь в этом псалме дважды говорится, сказал Господь Господу моему. But the first Lord is the Hebrew word Yahweh or Jehovah. Но первый Господь это на еврейском слово Яхве или Иегова. And then he's saying to my Lord Adonai. А второе слово Господу это слово Адонай. And Jesus here is in the scriptures. David is speaking, prophesying about Jesus Christ. И таким образом в этом псалме Давид пророчествует о Иисусе Христе. That Yahweh is going to make all the enemies of the Messiah, David's Lord, his footstool. Пророчествует о том, что Господь Бог Яхве одержит победу над всеми врагами Господа Давида. Мессии Иисуса Христа. And so here Jesus is drawing out, making clear to the Pharisees, to the Sadducees, that they really don't understand even who the Messiah is. И таким образом, приводя этот отрывок, Иисус объясняет им на самом деле то, что они не понимают, кто же на самом деле есть Мессия. Yeah. And now he's questioning their ability to even recognize the Messiah, because of course they don't. И здесь он ставит под вопрос и под сомнение даже их способность найти, кто же сказать точно, кто же такой Мессия. And the common people hear him gladly. Yeah, you know, Jesus knows what he's talking about. 37 стих мы видим то, что множество народа слушало его с услаждением и говорили, да, вот Иисус. Verses 38-40. Стихи с 38 по 40. Jesus reveals the character of the scribes. Иисус открывает на самом деле в чем же, каков же характер книжников. Why are they religious? Why are they doing what they're doing? Почему они настолько религиозны? Почему они поступают так, как они поступают? Let's read verses 38-40. Давайте прочитаем. И говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях. Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение. Why are they religious? Почему они были настолько религиозны? Yeah, what, here's their motivation. Вот здесь мы видим их мотивацию. They want the attention of people. Чего они желали? Они желали внимания людей. They're filled with pride. Они были наполнены гордостью. You know, and they're greedy. И, they have a desire for material gain. И они были жадными, они имели желание приобретать какие-то материальные вещи. It's all a false thing. It's an outward thing that has nothing to do with their hearts. И все это было ложными намерениями, ложными желаниями, которые были внешними, но не исходили из их сердца. Now Jesus is sitting in the treasury of the temple. И вот Иисус находится в сокровищнице храма. Right next to the large altar that was in the center of the courtyard. Находится рядом с большим алтарем, который находится в центре этого двора. There was a box with a hole in the top where people could come and make their donations and pour their money into the box for the upkeep of the temple. И вот там находится какой-то ящик с прорезью сверху, куда люди могут подходить и бросать деньги на содержание храма. And Jesus is opposite that, so he's watching who is putting what in. И Иисус стал напротив этого ящика и смотрит о том, как же люди бросают в этот ящик. Let's read verses 41-44. Давайте прочитаем 41-44 стих. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Now here's an amazing thing about Christianity. Здесь мы видим удивительный момент, который есть в христианстве. Yeah. Here's the Son of God in the temple. Вот Сын Божий находится в храме. All these religious men are coming and different ones with great gifts and pouring them into the box. И все эти религиозные люди, богатые люди приходят и наполняют этот ящик. Yeah. There were those who would even come, they would have a servant go before them and blow a trumpet to draw attention to the donation that they were going to make. И среди этих людей, которые подходили, богатых людей, которые делали приношения, там были даже слуги у этих людей, которые шли за ними и дудели всякие трубы для того, чтобы привлечь внимание к тому, что вот этот человек делает приношение денежное. You know, and they would blow their trumpet and walk up to the box and wait for all the people to gather to watch. И они трубили вот в трубы, подходили к этому ящику, делали какую-то паузу для того, чтобы все люди могли обратить внимание на них. You know, then other servants would come and just start pouring money into the box. И потом подходили другие слуги и начинали бросать деньги в ящик. And the people would just go, whoa. И люди, наверное, были в шоке вообще, wow, в захвате. You know, look at what a holy guy this is. Ой, посмотрите, какой святой человек, сколько денег кладет. Wow. And you know, this show would happen. И, ну, в этом мы видим определенный пример того, что происходило. God's not impressed. И мы видим то, что Бога это совсем не впечатлило. God is true. И, ну, Бог на самом деле видит истину. The Son of God is watching. Сын Божий наблюдает за этим. And the person no one would notice now comes to the box. И ни один человек не останется незамеченным. Now comes a person no one would notice. И вот теперь подходит к этому ящику человек, на которого бы никто не обратил внимания. The person from the lowest level in that society. Человек из самого низшего слоя этого общества. Yeah, a widow would be, you know, one of the most needful of people. No one to take care of her, no one to watch over her. И вдовы на самом деле находились в таком слое общества, где никто не заботился о них и никто на них не обращал даже внимания. Yeah, and so here she comes now with just a few kopecks. И вот подходит она к этому ящику, и у нее в руке несколько копеек. You know, and she puts them in. Она бросает их. And Jesus sees. И Иисус видит это. And what is the heart of Jesus towards this woman? И какое же отношение сердца Иисуса к этой женщине? She's done more than anyone else. Она сделала больше, чем кто-либо. As the eyes of God are going to and fro throughout the earth, kind of watching lives and assessing the things that are happening in people's lives. Вот Иисус наблюдает, и Он оценивает на самом деле, что происходит внутри, в сердцах этих людей. He sees the widows. Он видит вдов. He sees the ones no one else notices. Он видит тех, которых никто не замечает. Если никто в этом мире не замечает вас, вашего присутствия, вашей нужды, то Бог это видит. Yeah, God sees you. God's eyes are upon you. Бог видит вас, и Божьи глаза, они направлены на вас. You know, and in the eyes of Jesus, in the eyes of God Himself, this woman does more than anybody else in the temple that day. И в глазах Иисуса, в отличие от оценки других людей, эта женщина сделала намного больше, чем кто-либо в тот день в храме. Она сделала больше. Would we have noticed that? Would we have seen that? Заметили бы мы этот поступок? Увидели бы мы его? Jesus did. Иисус заметил. It says here, she, you know, they put in out of their abundance. It didn't hurt them at all to give what they gave those others. Потому что эти люди, другие богатые люди, ложили от своего избытка. It didn't cost them very much to give that money. Это для них на самом деле многого не стоило. Didn't cost them much pain, not much faith. Не стоило им никакой боли, не стоило им никакой веры. It's like Bill Gates giving $1 million. I mean, все равно, что Билл Гейтс дал бы кому-то миллион долларов. What's that? He probably doesn't. He probably spends that every other day. Наверное, он бы этого не заметил. Возможно, он каждый день столько и тратит. You know, But here, what does she put in the box? She puts in her whole livelihood. Что положила в этот ящик Это женщина. Она положила свое дневное пропитание. Это дневное пропитание, там написано как? Whole livelihood, да? Или как? В конце. Сейчас. Verse 44. Last. Все пропитание свое. Yeah, I mean, there it is. That's what she's got, and she puts it in the box. Она положила в этот ящик все, что она имела. Mm-hmm. What's she doing? Что она делает в этой ситуации? Well, she's putting her life in the hands of God. Она полностью отдает свою жизнь в руки Божьи. There was a concrete act of putting the money in the box. Это было конкретное действие, когда она ложила эти деньги в ящик. But in the fact, she is putting her life in the hands of God. Но на самом деле этим поступком она всю свою жизнь отдавала в Божьи руки. I am sure that, you know, she didn't know of some answer, you know, that she didn't know where money was going to come from next or what was going to happen next, but what she had by faith she puts in the box. Я уверен в том, что она не знала, откуда появятся у нее деньги для жизни или что будет дальше в ее жизни, но то, что на тот момент она сделала, она поступила по вере и просто бросила туда все свои деньги. It's an act of faith. It's an act of sacrifice. Это шаг веры, это жертва, которую она сделала и принесла. It says everything about her relationship with the Lord. И этот поступок говорит очень много о ее отношениях с Богом. She trusted the Lord. Она доверяла Богу. She loved the Lord. Она любила Бога. She believed the Lord. Она верила Господу. And all these things are instantly visible in her life because she's putting her whole life in God's hands. И все это видимо в ее жизни, потому что она все это всю свою жизнь отдает в Божьи руки. What does God want from us? Чего Бог ожидает от нас? What is the greatest fruit that we could offer to the Lord? Какой самый лучший плод, который мы можем принести Богу? Exactly that. Именно такой плод. What do we see again and again through the Bible? Что же мы видим снова и снова повторяется в Библии? What was Esther doing? Что делала Есфирь? When she said, "If I perish, I perish." Когда она сказала, если я погибну, то я погибну. What was she doing? She was putting her life in the hands of God. Она отдавала свою жизнь в руки Божьи. What was David doing as this young boy went out to meet Goliath? Что делал Давид, когда этот молодой мальчик шел навстречу с Голиафом? What were Moses' parents doing when they took their little baby boy and put him in that little boat and pushed him out into the Nile full of crocodiles? На что шли родители Моисея, когда они положили своего сына в маленькую корзинку и отправили его по воде, которая кишела крокодилами? What was Abraham doing when he took Isaac and laid him on the altar? Что делал Авраам, когда он положил Исаака на алтарь для того, чтобы принести его в жертву? What did Jesus do when he went to the cross? Что делал Иисус Христос, когда он пошел на крест? You know, our life is something that God has given to us. Наша жизнь это то, что Бог дал нам, доверил нам. It's the most valuable thing we have. Это нечто наиболее ценное, что мы имеем в жизни. Yeah. What does God want from us? Чего Бог ожидает от нас? What would be the highest act of our worship and faith in God? Что же будет наивысшим актом нашей веры и нашего доверия Богу? To just take that life and put it back in His hands and just say, Lord, here it is, you take it. Этим будет взять нашу жизнь и полностью отдать ее Богу, доверить ее Богу, сказать, Бог, это жизнь твоя. Whatever that means in the concrete situation you face. Что бы это ни значило в конкретной ситуации, с которой вы встретили сейчас в жизни. Sometimes it means risking your reputation. В какой-то ситуации это поставит под риск вашу репутацию. Yeah, if I do this, everybody's going to think I'm crazy. I know it's what the Lord wants me to do, but if I do this, it will be, you know, no one will understand except God. Возможно, в вашей голове есть такие мысли, если я так поступлю, то все подумают, что я сумасшедший, и все будут смотреть на этот поступок как на какую-то глупость. But I know that's what God wants me to do. Но на самом деле я знаю, что это то, чего Бог хочет, чтобы я сделал. Yeah. Will you give your life to God? Отдадите ли вы свою жизнь Богу в таком случае? You know, maybe it has to do with some kind of situation where you are experiencing pain and someone is hurting you. Возможно, это касается какой-то ситуации, когда вы испытываете боль, и кто-то причиняет вам вред. You know, and you feel this need to protect yourself and to fight for yourself. И вы чувствуете сами в себе эту нужду в том, чтобы защитить себя, чтобы сражаться за свои взгляды или что-то другое. And the Lord is saying, forgive. The Lord is saying, love this person. Но Господь говорит, забудь об этом. Господь говорит, люби этого человека. God, Lord, how? Господь, как? Я не могу. Yeah, I mean, this guy will kill me. Этот человек просто убьет меня. Yeah, you know. Will you, if God is calling you to do it, will you put your life in His hands? Если Бог призывает вас поступать так, отдадите ли вы свою жизнь в Божьи руки? Will you put the life of your children in His hands? Отдадите ли вы жизнь ваших детей в Божьи руки? The life of your husband, the life of your wife. Жизнь вашего мужа или жизнь вашей жены? You know, or not? Или нет? You know, will we serve God out of our abundance only, as the rich? Будем ли мы служить нашему Богу от нашего избытка, как богатые люди? Yeah, I'll go with you, Lord, as far as it doesn't hurt. Господь, я буду следовать за тобой до тех пор, пока мне это не причинит никакого ущерба. And when the pain starts, forget it. I stop. Когда боль какая-то начнется, ну, Господь, извини, я останавливаюсь. Lord, I'll go with you as far as I can see. Господь, я буду идти с тобой до тех пор, пока я смогу видеть и контролировать. As long as I can understand everything and see it all, okay. I'll walk. До тех пор, пока я смогу идти и видеть ситуацию, иметь контроль над ситуацией, я буду идти. But when I have to start living by faith, Lord, I stop. No way. Но когда мне придется жить по вере, то, Господь, я, пожалуй, остановлюсь. Then we just start giving out of our abundance. То именно в такой ситуации мы и отдаем Богу от нашего избытка, даем Богу от избытка. Yeah. Or will we give it all? Либо же мы отдадим Богу все. Lord, you take it. Господь, ты возьми мою жизнь. I don't know how this could possibly work out for good. Я не знаю, как на самом деле что-либо доброе может выйти из этой ситуации. Lord, I only see darkness. Все, что я вижу, это темнота. But I understand your word to me. Но я понимаю твою работу в моей жизни. And I now take my life and I place it upon your altar. Lord, you take it. И вот сейчас я беру мою жизнь и доверяю Тебе. Я ложу ее на алтарь моей жизни. Господь, я верю Тебе. I give it to you. И я отдаю мою жизнь Тебе. That's the place the widow was in. И именно в такой ситуации оказалась эта вдова, и именно так она поступила. And Jesus saw it. И Бог заметил это. And he received it as the most precious thing of that day. Иисус принял эту жертву как самую драгоценную жертву в этот день. The fruit the Lord is looking for in our lives. Плод. Бог ищет плода в нашей жизни. Давайте встанем и помолимся. Ну, Господь, мы стоим перед Тобой, Господь, богатые люди, Господь. Может быть, не экономические планы, Господь, или физические, материальные, Господь, но на самом деле это так, потому что Ты даровал нам все через кровь Твоя единственная Сына, Господь. Ты платил с Его кровью за наше спасение, Господь, за наше прощение, за нашу новую жизнь. И, Господь, вот-вот, и мы будем ходить на улице из золота. Вот-вот, и мы будем жить, где больше нет боли, страдания, проблем, болезни, слез. Вот-вот, и это все будет у нас, Господь. Это наше наследство в Тебе, Господь. И это уже в наш небесный банковский счет стоит. Мы еще не имеем карточки, которая позволяет нам это достать сюда, Господь, но это у нас есть. И мы благодарим Тебя, Господь, за богатство мы имеем через Твоя благодать, через Твоя любовь к нам, Господь. И мы понимаем, что здесь у нас такое кроткое время, очень кроткое, что-то делать для Тебя, Господь, что-то делать, показывать Тебя, столько мы Тебя любим, доверяем, готовы, Господь, доверять все сферы нашей жизни в Твои руки. Но Ты даешь нам возможности. Иногда они неожиданные, иногда они такие, которые мы хотелось бы не иметь в нашей жизни. Но Ты даешь нам такие возможности, Господь. И мы просим, что в этой ситуации, Господь, мы поступили в послушание, Господь, как Тебе угодно, как Ты хочешь, что мы поступали, Господь, что мы не убежали из какой-то страха или неверия, или грех, Господь, что мы в этом моменте, Господь, просто появилась наша любовь к Тебе, Господь, через послушание, через действия наших рук, ног, через слова, которые проходят через наши уста, Господь. И мы просим, Господь, что из нашей жизни, Господь, было плода к Тебе, Господь, который благословляет Твое сердце, который дает Тебе столько радости, Господь, Ты имел, когда Ты смотрел на этот довер, и ее жертвование, Господь, ее доверие в Тебе. Господь, мы такие слабые, Господь, мы такие... Господь, Ты видишь, Ты знаешь, но мы хотим жить, как Тебе угодно, мы хотим Тебе служить, и мы просим, что через Твоя Духа Святого, Господь, через Твоя действие в нашей жизни, Господь, что мы могли этого сделать, Господь, что мы могли принести Тебе плода, которые Тебе угодно и приятны, Господь, потому что мы Тебя очень любим. И мы Тебе очень благодарны за все, что Ты даровал нам, Господь, за все, что нам, за все, что ждет нас, Господь, в будущее. И это мы все молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Ну, и сейчас приглашаем нашу группу прославления вперед. И если у кого-то какая-то...